лето под назойливые трели полнозвучных машин по тропинке посмеистой в рукотворных Гималаях непригодных вещей. Давай посмотрим, давай проверим, куда мы есть. Давай-ка глянем, давай прикинем, где нам с тобой. Где-то скорченная старость, где-то смятая бумажка на коварном ветру, одинокая усталость, словно чайник позабытый на вчерашней плите. Давай посмотрим, давай проверим, куда мы едем. Давай-ка глянем, давай прикинем, где нам с тобой. Сладко тянемся сияющими нитями вдаль на неведомых тропинках, зарываемся в вечернюю дремотную пыль. Давай посмотрим, давай проверим, куда мы есть. Давай-ка глянем, давай прикинем, где нам с тобой. Давай посмотрим, давай проверим, куда мы есть. Давай-ка глянем, давай прикинем, где нам с тобой. Давай посмотрим, давай проверим, куда мы есть. Давай-ка глянем, давай прикинем, где нам с тобой. Давай посмотрим.